26. Семена. Посадите сегодня что-нибудь. Если за окном весна или лето, купите семена и бросьте в землю на улице. Если за окном холода, посадите в стакане рукколу или воткните в горшок с фикусом семечко от лимона. Или апельсина. Или авокадо. Или яблоко. Совершенно не важно, что именно вы посадите и где. Это может быть каштан или семя, выпавшее из еловой шишки. Да хоть гречишное зернышко. Главное, чтобы вы ощутили ту непередаваемую магию момента, когда вы даете чему-то шанс продолжиться, прорасти, вырасти, увидеть солнце. Смысл. Испытать кайф, видя, как из земли проклевывается что-то зеленое и нежное. И все благодаря вам.